направлении и в любое время. С ним сталкиваешься постоянно. Это было удивительное вселенское ощущение правильности всего, что мы делаем. Неизбежности победы над силами времени и зла. Не в военном смысле, нас это не интересовало, а в энергетическом. Казалось, что мы на самом деле высокой прекрасной волны. Но сейчас, спустя 35 лет, можно подняться на холм и посмотреть на запад другими глазами и понять, что ты на пределе. Волна наконец-то разбилась и отхлынула. We'll be right back.